Часть 9. 1878-1879 годы. Глава 1. Великим постом 1878 года Соловьев прочел ряд философских лекций по поручению Общества любителей духовного просвещения в помещении Соляного городка. Чтения эти собирали полный зал слушателей. Между ними было много и наших общих знакомых. Так как дома у нас все было благополучно, то на лекции ездила и я вместе с Федором Михайловичем. Возвращаясь с одной из них, муж спросил меня: «А не заметила ты, как странно относился к нам сегодня Николай Николаевич Страхов? И сам не подошел, как подходил всегда, а когда в антракте мы встретились, то он еле поздоровался и тотчас с кем-то заговорил. Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь?» «Да и мне показалось, будто он нас избегал», — ответила я. Впрочем, когда я ему на прощанье сказала: «Не забудьте воскресенье», он ответил: «Ваш гость». Меня несколько тревожило, не сказала ли я, по моей стремительности, что-нибудь обидного для нашего обычного воскресного гостя. Беседами со Страховым муж очень дорожил и часто напоминал мне пред предстоящим обедом, чтобы я запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостем рыбу. В ближайшее воскресенье Николай Николаевич пришел к обеду. Я решила выяснить дело и прямо спросила, не сердится ли он на нас. «Что это вам пришло в голову, Анна Григорьевна?» — спросил Страхов. «Да нам с мужем показалось, что вы на последней лекции Соловьева нас избегали». «Ах, это был особенный случай», — засмеялся Страхов. «Я не только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился». «Как? С вами был Толстой?» — с горестным изумлением воскликнул Федор Михайлович. «Как я жалею, что я его не видал. Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него». «Да ведь вы по портретам его знаете», — смеялся Николай Николаевич. «Что портреты? Разве они передают человека? То ли дело увидеть лично. Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть человека в сердце на всю свою жизнь. Никогда не прощу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали». И в дальнейшем Федор Михайлович не раз выражал сожаление о том, что не знает Толстого в лицо. Глава 2.